Глава 4. 1553 год, 21 июня, поместье Андрея на реке Шат. Андрей вбил последний нагель и с нескрываемым удовольствием выдохнул. Еще один пролет крепостной стены был завершен, и теперь был перекрыт не только валом с орвом, но и небольшим частоколом по гребню вала. Достаточно простым, но не самым примитивным частоколом. Андрей верхнюю кромку бревнышек выровнял с помощью пилы, а потом поверх укладывал колотую половину бревна покатой стороной наверх и с помощью нагелей закрепил ее. Зачем? Чтобы частокол был лучше промеж себя соединен. И что очень важно, супостаты не могли набросить петлю и выдернуть одно или несколько бревен. Или просто как-то зацепиться, ибо верхняя кромка была гладкой. По прочности же этот частокол высотой в добрые 1,5 метра получался вполне достаточный. Во всяком случае, Андрей мог ходить по верхнему бревну и свешивался с него без всяких последствий. Парень потянулся и довольным видом осмотрелся. Тишь да гладь да Божья благодать. Только лес вокруг, да уже начавшее приходить в дикость поле отцовское. Точнее, 3 поля, каждое по 100 четей. В те годы практиковали трехполье, и по какой-то неведомой причине считали не полный объем земли в пользовании, а только треть. Так что все поместье по факту имело 300 четей или 150 гектаров земли, нарезанных единым куском прямоугольной формы в этом лесном массиве. Красивое поле, поросшее густой травой. «Надо бы на будущий год что-то со всем этим делать», задумчиво произнес Андрей, рассматривая простор. «Тут 5 крестьян нужно, никак не меньше», ответил Петр Рябой, что помогал Игнату на ближайшем скворечнике. Его, как и чистокол, делали из дерева, скрепляя все части нагелями. А вместо досок применяли колотые половинки не очень больших бревен, плахи и просто толстые жерди. Получалось ни разу не изящно и некрасиво, но в плане сочетания цена-скорость очень прилично. Потом, конечно, можно будет сделать нормально, так, чтобы самому не краснеть при виде всего этого колхоза. Но пока и так сойдет. Хотя бы потому, что за неказистым внешним видом скрывались вполне подходящие прикладные качества. «Ежели по уму, то тут мужиков 7 нужно», — возразил Игнат. «По уму?» переспросил с некоторым вызовом Петр, явно недовольный возражением плотника. «А то как же! Ежели меньше, то можно не успеть ни землицу вспахать перед посевной, ни ниву пожать по осени». Андрей осмотрел поле и пожал плечами. «Отчего народу вы так много называете? На жатве понятно, но на жатву можно и баб привлечь. Однако пахать 5-7, куда столько? «А ты пойди, попробуй столько земли руками обработай», — усмехнулся Петр. «Зачем руками-то? А саха, а плуг?» «Ну, для сахи лошадка нужна», — заметил Игнат. «А боевых меринов впрягать невместно. Да и не всегда они есть. Смотр полка когда проходит? Вот. А выезжать нужно загодя. Посему на посевную самую и попадает. А плуг что сие?» «Плуг?» — переспросил Андрей с раздражением, подумав о том, что снова вляпался. Парень знал, что первые упоминания о плуге на Руси были в повестях временных лет, а также то, что плуг плугу рознь. Строго говоря, архаичный плуг шире известен как саха, то есть дышло и закрепленный на нем лемех. Так вот, архаичный плуг на Руси и бытовал. Его-то и упоминали в повести временных лет. Впрочем, в дальнейшем употребляли более привычное название саха. Классический же плуг с отвалом, изобретенный еще римлянами, заехал на Русь лишь в 17 веке, войдя в практический оборот лишь в 18-19. Но это только одна сторона вопроса. Вторая – это крайне ограниченное бытование не то что плуга, но и даже сахи. Сначала все упиралось в нехватку земли из-за того, что люди заселяли только террасы по поймам рек. Там едва-едва пашни выходило для того, чтобы вырасти себе что-то покушать. Про содержание тяглого скота и речи не шло. И это было очень дорогое удовольствие, из-за чего саху тягать было нечем. Потом, после того, как во второй половине 13 века начался процесс взлета на холмы, то есть заселения водоразделов, образовалась другая проблема – серьезно возросшая тягла. Ведь кроме содержания князей да бояр с компанией, крестьянину приходилось теперь еще на своих плечах вывозить и выплату налогов хану. Именно налогов, так как Русь стала провинцией Золотой Орды и платила, по сути, удвоенный налог. Один – местному руководству, второй – центральной власти, из-за чего прибавочного продукта стало в удельном плане еще меньше, чем раньше. Да, крестьяне размножились и заселили в несколько раз большие территории. Да, объем поступлений в казну существенно увеличился. В каких-то случаях в несколько раз. Но крестьяне лучше жить не стали. Скорее, напротив. И тягловой живности в их хозяйстве так и не завелось. А лошади, как и прежде, оставались преимущественно военными животными. Так вот, в 1553 году ситуация с этим делом лучше не стала. У крестьян как не было лошадок, так и не появилось. Да и валов не наблюдалось особенно, из-за чего саха употреблялась, прямо скажем, весьма неактивно. С плугом же была беда самого натурального толка. Он существовал где-то за горизонтом. Андрей перевел взгляд с Игната на Петра, потом на Устинку, который также внимательно слушал. И везде встречал на лицах удивление и интерес. «А вы что, про плуг не слышали?» «Нет», — серьезно ответил Устинка. «Ну, темнота!» — максимально насмешливо произнес Андрей. Это же первое средство в распашке. Конем или валом, понятно. Саха ни в какие подметки плугу не годится. Мне сказывали, что его выдумали в незапамятные времена еще до рождения Христа. Да ну! Фыркнул Игнат. Вот тебе крест! Произнес Андрей и перекрестился. За что купил, за то и продаю. Брешут или нет, мне то неведомо. Устинка и Игнат пожали плечами. Петр Рябой хмыкнул и вернулся к работе. Когда же Андрей выдохнул, подумав, что вопрос закрыт, Петр скосился на него и спросил. «А кто болтал?» «Что?» «Кто про плуг болтал?» «Думаешь, я помню, купец какой-то». «Про Литву, наверное, сказывал». «Про Польшу». «Ясно», кивнул Петр. «Будь осторожен в таких словах. Понятно, что без злого умысла, но у государя нашего терпения, как сказывают, невеликое, и слова твои легко можно повернуть против тебя. Что, дескать, ты сманивал людей на отъезд в Польшу, говоря о том, что там все славно?» «Так я такого не говорил». «А как ты это докажешь? Люди слышат, что хотят, а призывы отъехать на службу к королю Польши есть измена». «Так, ежели спросят про плуг, сказывай, что не помнишь. Купец какой-то на торжище заезжий. А откуда тот прознал, не ведаешь. Где пользуют, тоже. Просто слышал, что дело доброе. Сам же говоришь, доброжелателей у тебя много. Да зачем им с такими пасквилями связываться? Им ведь надо меня к ногтю прижать». «Это пока. А если увидят, что птичка не идет в клетку, то могут на всякое пойти». «Понял тебя. Спасибо», — хмуро ответил Андрей. Петр был прав. В здешней среде нужно очень плотно думать о том, что ты говоришь и кому. Следя не только за языком, но и за жестами да поступками, огромное количество условностей формировали сложный образ общественной паутины, по которой стоило немалого труда пробираться, чтобы не спровоцировать смертельно опасных пауков. Тем более сейчас, ведь чай не крестьянин, с него и спрос совсем другой. Немного помолчав и подумав, Андрей отправился к Илье. Требовалось срочно сменить тему, просто чтобы не загоняться и отвлечься. Тот отдыхал возле кузницы. После завершения ударных работ, требующих максимальной концентрации человека часов, кузнеца оставили в покое. Точнее, позволили заняться обустройством своего рабочего места. «Смотрю, ты уже уголь сжечь начал», — кивнул Андрей на горн, раздуваемый Ильей. «Так и есть. Хочу проверить меха твои. Ты ведь помнишь? Клятву дал. Такое забудешь, усмехнулся кузнец. Бессмертием своей души поклялся, что все узнанное от тебя никому без твоего разрешения сказывать, показывать или иным способом сообщать не стану. Повторил он свои слова в упрощенной форме и, истово перекрестившись, поцеловал крест и, чуть прищурившись, очень тихо добавил. «Ведун!» «Ты такого слова не сказывай!» — нахмурился Андрей, оглядевшись и проверяя, что никто не слышал. «Вот услышит кто!» — проболтается священнику на исповеди. «И все! Поминай, как звали!» «Не только меня, но и тебя никого не пощадят!» «Чай не дурень!» «Понимаю», — очень серьезно ответил кузнец. «Ладно, что с мехами? Удалось разобраться?» «Дуют, лучше не придумаешь, а главное — постоянно. Куда ни тяни, все одно дуют. Славно!» «Готов уже дела делать по ремеслу своему?» «А то!» «Тогда смотри», — показал ему Андрей с улицу. «Видишь, какой наконечник? Нужно таких же». Только в черешке плоском пару дырок наделай, чтобы можно было нагелем крепить на древке. А чего таких? Почему не с втулкой? Они же лучше. Железо больше уходит, да и дольше делать. Кроме того, с черешками можно сделать древко тоньше, а значит, и втыкать станет лучше. Хочешь сделать, как джиды у Мити Косова, только побольше? Именно так, вяло улыбнувшись, ответил Андрей. С улицы в эти времена не употребляли и не знали, а вот джиды — вполне. Хоть и бытовали они ограниченно. Сколько их делать? 4-5 десятков. Нужно посмотреть, как пойдет. В день уложишься? Не знаю, — вполне честно ответил кузнец. Нужно пробовать. Я ведь оружие раньше не делал. Тогда пробуй. Вечером посмотрим, сколько их получилось сделать. Сразу и решим все. Сказал он. Пожелал Илье удачи и отправился дальше. Ему требовалось также проведать Марфу, которая осваивала весьма непростое дело учета. Для ее в целом гуманитарной головы адский ад. Подошел. Взял несколько листов бересты. Пробежался по ним глазами. «Ты нас под монастырь подвести хочешь?» Тихо прошипел он. «А что не так?» «Ты зачем так числа пишешь?» «Ой!» Только и выдала она, осознав свой косяк. Она ведь вместо местного обычая записи применяла вполне современный для 21 века приемы фиксации данных с помощью арабских цифр и специальных значков. «Перепиши нормально. А с этими листами что делать? Соскреби. Если не удастся, то сожги после переписывания». «Поняла», — понуро повесив голову, произнесла она. Парень же, покачав головой и поцеловав ее напоследок, направился к Евдокии, которая, сидя у котелка, внимательно за ними наблюдала. «Как у тебя дела, мама?» — максимально добродушно спросил он. «Помощи дочери не хватает», — с легкой издевкой ответила она. «Вон баклуша бьет, бездельница». «Она занимается делом». «Да какое это дело? Кому какая польза от ее возни с этими закорючками?» «Ты сама в этом виновата». «Я?» «Не досмотрела за дочерью. А вот кто изглазил или еще какую пакость навел. Да и потом, неужели тебе было непонятно, что она не притворяется, что действительно не понимает и не умеет? Отчего не учила добре?» «Не верила», — серьезно произнесла Евдокия. «Да и какая это волжба, если от нее грамоте обучаются?» «Чего не ведаю, того не ведаю». «Да? А мне тут сказывали, с волколаком ты совладал зимой». «Устинка с Егоркой языком мелят, что метлой метут». «Потрепаться они здоровы», — согласилась Евдокия, усмехнувшись. «Сказали еще, что ты тому волколаку предложил мир и братание, но он не согласился». «Брешут и про волколака, и про братание». «Мы с тобой одной крови». «Ты и я», — произнесла Евдокия. «Не твои ли слова?» «Слушай, не нужно повторять всякие глупости за этими бестолочами. Они от страха тряслись в землянке, так что мне неведомо, что им почудилось. А про волколака я уже тогда им сказал. Сия глупость». «Не поэтому ли ты крепостишку ставишь? Не нового ли прихода боишься?» «Есть существа пострашнее волколаков». «Кто же?» «Татары, разбойники. Да даже твои собственные поместные дворяне, что с ума попятили от жадности». Евдокия зло зыркнула, но промолчала. «Не расскажешь, что ему воевода посулил?» «Нет». «Петр мертв, воевода уехал. Какой смысл молчать?» «Я хочу знать, к чему готовиться. Ты ведь понимаешь, Петра твоего подставили под удар. Кто-то воеводу настроил против него. Он ведь в сотнике метил, не так ли? Понимаешь, что произошло?» Евдокия отвернулась, молча. Андрей с минуту подождал, пока не догадался присесть рядом и не обнял ее, и теща зарыдала. Тихо, просто чуть подрагивая, но в три ручья. «Его сгубили, свои же», — вкрадчиво произнес Андрей. Евдокия не выдержала, начав подвывать, схватилась обеими руками за лицо. «Что они ему сказали?» «Если бы я знала», — давясь слезами, ответила она. «Он ничего мне не говорил». «Совсем ничего?» «Да. Он был словно одержим, глаза горели, а сам словно не свой». «Ясно», — примирительно добавил Андрей. «Я по осени в Тулу собираюсь. Если хочешь, поедем вместе. Зазимуешь у брата». «И дочь оставить?» «Так вы с ней как кошка с собакой. Зачем тебе такая боль? Какой бы ни была, а все моя дочь». «Тогда тебе с ней примириться нужно». «Нужно», — кивнула она. «А ты про волколака верно говоришь? Или меня успокаиваешь?» «Дались они тебе!» «Чую беду. Мне надысь мать снилась». «Манила, сказывала, что соскучилась». «Вздор это», — уверенно произнес Андрей. «Священники говорят, что верить с нам не стоит. Ежели наутро благодати нет, то это не от Бога. Это лукавый развлекается и душу бередит». «Может и так, а все одно, чую беду, не хочу ее одну оставлять». Андрей кивнул. Он не понимал, играла Евдокия или нет. А если играла, то во что и зачем? Но ее эмоциональное напряжение чувствовалось. Но главное, он осознал, что снова чушь сморозил. Ситуация достаточно сложная была. Выйдя замуж за Петра Глаза, Евдокия перешла в его семью и род. Ее старые родичи остались родичами, но род она сменила. Муж умер, и вдова прицепом отъехала в род Андрея, который взял в жены ее дочь. Строго говоря, это было не обязательно. Просто ее братик, ставший старшим в роду, без всякого стеснения посадил сестренку на шею этому выскочке в качестве мелкой мести. Да и ему подспорье. Все лучше, чем содержать еще одного человека. Считай балласт. Хотя Евдокия могла остаться и в его роду. Ничего такого в этом не было. Так вот, отказ Евдокии зимовать у брата можно было растолковать по-разному. Можно как позор для женщины, которую по факту выгоняют, при определенном желании это и как вызов через оскорбление расценят. А можно и как позор Андрея, набравшего людей и не потянувшего их по финансам. Как ни крути, ничего хорошего. Понятно, что если бы у Прохорова сына все было тепло и сухо, а Евдокия приехала бы к брату с богатыми подарками, да не в первую же зиму, а через парочку, то да. Никаких бы вопросов. Сейчас же такая поездка выглядела очень подозрительно и неприятно. Ты твердо решила оставаться? Да. Тогда попробуй ее наставить на путь истинный. Видишь же, безрукая стала после того чародейства злодейского. Только осторожно, прошу тебя, осторожно. Ты думаешь, ей приятно в 15 лет чувствовать себя бестолковой коровой? Просто показывай, как ребенку малому, терпеливо. И не кричи на нее. Она и сама не хочет. Хочет, поверь, хочет. Она безумно стыдится того, что простых вещей не умеет. Но это чародейство ей как корова языком слизнуло все, чему ты ее ранее учила. Вообще все. Считай, что перед тобой не взрослая женщина, а девочка неразумная. Только с гонором и обидой. Ты ведь ее год била. Такое не прощается просто так. Ох-ох-ох-ох-ох, покачала головой Евдокия. «Верно, за грехи мои наказания. И помни, будь осторожна. Она была уже на грани, чтобы вас всех убить. Ты едва не сгубила многих родичей». «В кого же она такая упрямая?» «А то ты не упрямая», — улыбнулся Андрей. «Ты не равняй», — фыркнула Евдокия и вяло улыбнулась. Андрей встал, оправил одежду и, сделав несколько шагов от нее, остановился. «Ты про мужа подумай. Может, что вспомнишь. Слышала, что мимолетно, или заприметила. Это очень важно. От этого зависит наша жизнь. Всех нас. И твоя, и моя, и твоей дочери. Ты думаешь?» «Я уверен».